Глава 17. «Я так испугалась!» Вика правда выглядела бледной. Как только мы смогли успокоить Громова свежей порцией хлороформа, завершить операцию и минимально обмыться, Бобров увлек меня отпаиваться коньяком в кабинет. А я потащил с собой Викторию. «Так, может, госпожа Таль, врачебное дело не для вас?» Александр Алексеевич, поколебавшись, разлил напиток на три рюмки. «Спасибо, я не буду», — отказалась девушка, разглядывая книги в шкафах. «Если маменька распознает, она и так очень переживает из-за моих занятий во врачебном кабинете господина Баталова». Бобров удивленно на меня посмотрел, выпил свою рюмку, подвинул к себе и Викину. «Наши университетские патриархи не просто так закрыли женщинам ход в профессию», — покачал головой Александр Алексеевич, покопался в столе, вытащил из нее журнал, открыл на закладке. Вот что пишет в университетском вестнике профессор Нейдинг. «Врач-женщина, по самой природе своей, более приняла бы сильное участие в страданиях больного того или другого пола, на который врач-мужчина смотрит спокойно, и тем самым из-за волнения и истерики не смогла бы исполнить свой врачебный долг». «Нет никакой особой женской природы», — заспорила Виктория. «Про Ольгу Александровну Федченко слышали? Она стала почетным членом общества любителей естествознания. От самого императора Александра II получила в подарок золотой браслет, украшенный рубинами и бриллиантами, за открытие новых растений в Туркестане». Тут Вика покраснела, сдвинула под рукав блузки прокурорский браслетик с агатиками, а потом, заметив мой ироничный взгляд, и вовсе сдернула его с руки, убрала в сумочку. «Барышня», — Бобров развел руками, — «одно дело растения в гербариях раскладывать, другое — живого человека резать. Слышали, как сегодня Громов орал?» «Кто такой Громов?» Вика испуганно на меня посмотрела. «Это пациент, которому мы аппендикс удаляли», — пояснил я, вставая и наклоняясь к уху хирурга. «Александр Алексеевич, где у вас тут клозет?» «На втором этаже, в левом крыле», — также тихо ответил Бобров, повернулся к Таль, который с жаром доказывал, что боязнь крови — это всего лишь дело привычки. Во врачебном кабинете она тоже сначала много пугалась, а сейчас уже нет. «Отлично. Пока они спорят, у меня есть время спасти еще одну жизнь. Когда мы шли осматривать Громова, проходили мимо женского отделения. Я запомнил это место, в том же крыле, но с другой стороны. Я снял с крючка в коридоре врачебный халат, накинул его на себя. Быстрым шагом, почти бегом, дошел до лестницы, спустился на первый этаж. Теперь спокойно. Идти нужно вальяжно, не пугая медсестер. Уже почти вечер, персонал большей частью разошелся по домам, остался только где-то дежурный врач. Треплются на постах сестрички, гоняют чаи. За окном продолжает мести метель, гудит так, что прямо ой-ой-ой. Найдем ли мы свободного извозчика? Вот что меня волновало больше всего. Открываю дверь в женское отделение. Одна керосиновая лампа на огромное помещение. Кто-то лежит на кровати, пытается читать при свече, кто-то уже спит. Иду по пролетке, вглядываясь в лица. Ага, а вот и моя подопечная. Я подошел к кровати повалишенной. Ее по голове узнать можно. Так, к счастью, не замотана, как мумия, рана прикрыта повязкой, прификсированной пластырем. Наверное, чтобы доступ был постоянным. Я оглянулся. Никого. Аккуратненько подцепил пластырь, приподнял повязку. Да, даже при таком освещении хорошо видно, края явно воспалены. Нехорошо все выглядит. Вот сейчас я иду на грубейшее нарушение врачебной этики, собираюсь без ведома лечащего врача вмешаться в лечение. А мне просто хочется, чтобы случай закончился хорошо. Победители не судят. Эффект от стрептоцида мне заведомо известен. Ну, поругается потом профессор, да и успокоится. Свожу его в славянский базар, мировую выпьем. Это если я ему вообще решу все рассказать. Достал из кармана флакончик, аккуратно посыпал на края раны. На глазок, конечно, ничего страшного. Знаю, что толку мало, надежда только на чувствительность микрофлоры. Так, сейчас только прикрытие осталось. Черт, крышка от флакончика упала на пол и покатилась под кровать. «Что вы там делаете, Евгений Александрович?» — спросил у меня за спиной незнакомый мужской голос. Я вздрогнул, резко обернулся. Наверное, один из зрителей только что закончившейся операции. Врач местный. Лет 40, с высоким лбом, за счет лысины, продолжающимся до затылка, но зато с шикарнейшей окладистой бородой. «Извините». «Простите, мы не представлены. Дьяконов Петр Иванович, экстраординарный профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии». «Вот так встреча. И не верь в судьбу после этого. Полчаса назад я его разрез не очень хорошо вспоминал». «Так мы коллеги. С покойным Августом Петровичем?» «Конечно, я знаю. Мы с вами встречались, но без представления. Блестяще провели сегодня операцию. Вам надо почаще показывать коллегам, как следует работать. Я восхищен, не ожидал такого. Еще один из наций хирургов. Ведь никто не заставлял приходить, смотреть, да и что там можно увидеть с его места. И сейчас руки потирает, как пьяница перед выпивкой. Зашел поинтересоваться состоянием больной, кивнул я на постель Повалишиной, привез ее буквально накануне. Так и это вы? Разрешите пожать вашу руку, Александр Алексеевич рассказывал. Какое чудо! Буду ждать статью с описанием этого случая. Когда я вернулся в кабинет, Бобров продолжал спорить с Викой, и у них даже не поменялся предмет дискуссии. Ольга Александровна Федченко, которая, как оказалось, не только смогла, но и не смогла. После возвращения из Туркестана дамочка увлеклась революционными теориями, участвовала в стачках, была причастна к смерти жандарма. Ее судили, выслали в Сибирь. «Вы этой судьбы хотите?» — вопрошал раскрасневшись от коньяка Бобров. «Вот к чему ведет весь этот... ваше франдерство». «Виктория Августовна...» — я посмотрел за окно. «Метель затихать не собиралась, наоборот, все усиливалось. Нам пора. Ваша маменька будет волноваться». «Да, да», — обеспокоился Бобров. «Я дам свой экипаж». Это было очень кстати. Карета у заведующего оказалась вполне себе прогрессивной, с небольшой печкой внутри, отделанной тканью. Пока ехали в хамовники, Вика мне жаловалась на тяжелую женскую долю. «Маман меня торопится выдать замуж. Только разговор о женихах. А я не хочу. Понимаешь, не хочу. Бестужева вышла замуж в 17 лет. Ты видел ее лицо?» «Внешность для женщины — это все. Тут можно только кивать и соглашаться. Дом, дети, летом на дачу. Хорошо, если муж свозит на воды. Кирхе, киндер, кюхен», — тихо пробормотал я, но Вика услышала. «Именно. Я не хочу такой жизни». «Но, милая!» — кучер Боброва застрял почти на подъезде к дому Вики. Карета бестолку дергалась туда-сюда, ржала лошадь. «Ну, не все так ужасно», — возразил я. «Ту же Бестужеву можно вылечить». «Правда? Даже не сомневайся. Ты обещаешь мне?» Виктория взяла меня за руку, крепко сжала. Вот никогда не любил подписываться на невыполнимые обещания. Убьет Сера сифилис или нет? «Давай дойдем пешком», — предложил я, осознав, что мы окончательно завязли в московских сугробах. Я выдал кучеру полтинник, подхватил Вику под руку, и мы начали торить тропинку в снегу. «Евгений Александрович, я категорически не одобряю подобных увлечений моей дочери». Позднее возвращение Виктории вызвало бурю эмоций у Елены Константиновны. Ее глаза просто метали молнии в меня. «Я очень виноват», — пришлось идти на попятную. «Это была ошибкой позвать госпожу Таль на аппендэктомию». «Мама!» — в наш разговор вмешалась возмущенная Вика. Похоже, Боброву все-таки удалось ее угостить рюмкой коньяка, и девушка пошла в атаку. «Ты не представляешь, что я сегодня видела?» «Помолчи, даже не хочу знать», — отрезала вдова. «Не место молодой девушке в подобном месте». «Что же, позвольте откланяться. Я совершенно не собирался вступать в битву с Еленой Константиновной. В битву, которую женщин в принципе невозможно выиграть. На любой твой аргумент у них найдется сотни своих. У меня завтра важная встреча с генерал-губернатором. Надо выспаться». «Вот зря я отпустил кучера. Как сейчас добираться домой?» «С великим князем», — опешила вдова, — «с Сергеем Александровичем». «Ну, если у Москвы не появился новый градоначальник», — усмехнулся я. «Да, с ним». Надо было видеть, как переменилась Елена Константиновна. Заулыбалась, позвала слугу принять у меня верхнюю одежду. «Это же по поводу русского медика». «Нет-нет, Евгений, я не могу вас отпустить на ночь глядя. Смотрите, какая вьюга на улице. Помните, как у Пушкина? Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Вика, глядя на маму, заулыбалась. «Я тоже». «Переночуйте у нас. Я не приму отказа». Пришлось разоблачаться, потом выслушивать восторги вдовы за ужином. Вдруг и дочка оказалась у нее умницей, надеждой русской медицины, и я стал восходящей звездой всей отечественной науки. Еле дождался, когда нас отпустили по комнатам. «Придет или не придет?» Вот вопрос, который меня волновал, пока я крутился на кровати в обнимку с горячей грелкой. В комнате было, мягко сказать, прохладно, и даже толстое одеяло не сильно согревало. А вот грелка была очень кстати, я даже мысленно поблагодарил вдову и примирился с ее непростым вздорным характером. Под эти мысли я почти провалился в сон. А в полночь, когда часы внизу пробили 12 раз, в комнату проскользнуло белое привидение. Это оказалось Вика в ночной сорочке. Только тихо. Прижала девушка палец к моим губам и залезла под одеяло. Еле дождалась, пока маман и служанка заснут. Я просунул руку под ночнушку, поцеловал Вику в шею. Дождался первого стона, двинул руку выше. Только тихо. Следующий стон я погасил поцелуем в губы. Утром встал рано, практически с рассветом. Перетряхнул перину, чтобы скрыть след от тела Вики. Потом быстро оделся, набросал записку с извинениями вдове. Метель на улице стихла, снег искрился под первыми лучами зимнего солнца. Город жил своей жизнью. Дворники очищали мостовую, по улицам ехали крестьянские сани. Дойдя до набережной Москва-реки, я поймал извозчика и уже к 8 утра был дома. На входе столкнулся с Кузнецовой. Марья Сергеевна, похоже, собралась на рынок, у ее ног стояла пустая корзина. «Что это вы, Евгений Александрович, не ночуете у себя?» — игриво спросила домохозяйка, поправляя на голове пуховую шаль. «Да вот, задержался у коллеги, я почувствовал, как краснею. Ночью метель была, не рискнул ехать». Поклонился, проскользнул мимо улыбающейся женщины к лестнице. Похоже, Кузнецова все поняла, но надо отдать ей должное, промолчала, только показала пальцем себе на шею. Растолкав спящего Кузьму и велев ему делать завтрак, я подошел к зеркалу. «Черт, а на шее-то засос? Ах, Вика, Вика, а ведь была такой стеснительной. Куда все это делось?» Утром спешил, галстук не повязал, ворот рубахи, наоборот, опустил, вот и видно. Ну ничего, сейчас воротничок, согласно правилам, подниму, галстук повяжу, видно не будет. Перекусив яичницей на скорую руку, я погрузился в составление прошения на имя генерал-губернатора. Расписал все плюсы существования скорой в городе, привел в пример опыт европейцев. Уже неделю, как из общества Мунди, пришел ответ. В нем директор венской подстанции по фамилии Штерн дал вполне внятную картину работы скорой. Штатную структуру, даже расписал трудности, с которыми пришлось столкнуться. Это письмо я приложил к своему ходатайству. Сработает ли? Да бог его знает, в таких делах большую роль играет случайность. В каком настроении начальство, что нашептал секретарь и так далее и тому подобное. Закончив с документами, я оделся в лучший костюм Баталова, повязал широкий галстук. Сложил бумаги в красивую кожаную папку, после чего отправился к цирюльнику. Тот за 30 копеек меня побрил, сбрызнул одеколоном. Теперь за Викторией. Вчера я обсудил с Еленой Константиновной свой план по выходу на генерал-губернатора, и она вчерне его одобрила. Мне на выставке нужна красивая спутница. Может, и не сам великий князь, но кто-то из свиты обратит внимание. Вика мне подходила на все 100%. Не надо сказать, девушка оправдала мои чаяния. Она красиво завела волосы, надела нарядное белое платье из атласа и шелка, украшенное вышивкой. Платье имело пышную юбку, которая плавно переходила в небольшой шлейф. Талия была подчеркнута бархатным пояском с золотой вышивкой, а лиф украшен изящными кружевами. Рукава длинные и пышные, что явно создает образ нежности и романтики. А еще Елена Константиновна расщедрилась на колье из каких-то зеленых камней. Неужели изумруды? На ногах у девушки элегантные туфли на небольшом каблуке, украшенные бантиками и стразами, а еще в наличии веер из страусиных перьев. «Поражен?» — я развел руками. «Это невероятно!» Вика зарделась, вдова заулыбалась мне. Я посмотрел на часы. Пора было выдвигаться. Пока ходили по залам, разглядывали фонографы, большие, средние, маленькие, слушали записи к ним, я инструктировал Вику. Как только появится князь со свитой, громко спроси меня, почему на хирургических скальпелях насечки делают. И зачем? Девушка распахнула глазки. Чтобы слепым хирургам оперировать легче было, на голубом глазу заявил я. Вика улыбнулась, потом анекдот до нее окончательно дошел, она засмеялась. Это чудесная шутка. Князь должен обратить на нас внимание. Тут девушка задумалась. Почему нельзя просто подойти и подать прошение? Охрана не подпустит, а записываться на прием это месяцы ждать, и то без гарантий. Но получилось даже лучше. Великий князь слегка опоздал, в зале вдруг стало почти пусто, зашло несколько казаков. И тут же со свитой появился Сергей Александрович. Высокий, статный, с модной аккуратной бородкой и усами. Глаза равнодушные, весь вид высокомерный, мы к вам приехали на час. Справа от князя шел пузатый мужчина, размахивающий руками. Похоже, устроитель выставки что-то объясняет. А вот слева — Зубатов, Сергей Васильевич, собственной персоной. Тот тоже что-то нашептывал генерал-губернатору. Я, как увидел, его не спускал глаз, и не зря. Чиновник по особым поручениям почувствовал мой взгляд, обернулся. Я слегка поклонился. Меня узнали, Викторию тоже. Сергей Васильевич тоже в ее адрес изобразил полупоклон. Но сразу не подошел, прохаживался с тезкой, слушали музыку с фонографов, человеческую речь. Потом Зубатов слегка приотстал, выбрался из свиты. «Вы тут? Вот не поверь, что случайно. Виктория Августовна, вы просто очаровательны. Московские модницы посрамлены». «Спасибо, Сергей Васильевич. Вы мастер делать комплименты». Не осталось в долгу Вика, которой явно были приятны похвалы. «Не случайно», — вздохнул я, тяготясь тем, что приходится что-то выпрашивать. «Хотел бы передать генерал-губернатору ходатайство о создании в Москве службы скорой медицинской помощи». «Что еще за зверь такой?» — удивился Зубатов. Я быстро объяснил, показал бумаги, в том числе письмо от австрияков. Чиновник пожевал губами, задумался. «Почему необычным способом? Через секретариат?» «Замотают», — пожал плечами я. «Да и денег на взятки нет». «Эти могут», — засмеялся Зубатов. «Ладно, давайте ваше ходатайство. Дело вроде полезное. Поспособствую. Загляните ко мне на Мясницкую на неделе». Чиновник изобразил новый полупоклон в адрес моей спутницы, ловко ввинтился в свиту князя, который помимо казаков состоял из прилизанных красавчиков-адъютантов. «Может, и вправду говорят про князя и его специфические увлечения? Нет, я бы в бане рядом с ним мыло ронять не стал».